Оставив его с собакой у калитки, я пошел по дорожке к дому. Открывая дверь, я вспомнил, что в гостиной меня ждет Фреда Хейвс. Я тихо шагнул и закрыл за собой дверь. Она все еще была там и все еще спала. Я пошел на кухню, достал из холодильника поднос с кубиками льда, высыпал их на полотенце и приложил к пылающей голове. Вскоре боль начала утихать. Постепенно ко мне возвращалась способность логически мыслить. Странно, что такой состоятельный человек прогуливает свою собаку сам, да еще в столь поздний час. Мог ли быть Криден тем неизвестным? Я надеялся, что да, так как он наверняка уничтожит пленку. Но если это был не Криден, из соседней комнаты послышался голос моей гости. «Кто там?» «Это я». Я выбросил лед в раковину, сжал зубы и вошел в комнату. Она сидела в кресле, распрямившись, но увидев, что это действительно я, успокоилась. «Господи, как вы напугали меня!» «Что вы говорите?» «Ну, ничего страшного. Я подошел к бару и налил себе чистого виски. Хотите?» «Нет». Удивленный, я посмотрел на Фреду. Она как-то сразу протрезвела, и лицо ее приобрело жесткое выражение. Я мог догадаться, что последует дальше. «Ну что, нашли?» «Все было, как я сказала». Она подалась вперед и не спускала с меня пристального взгляда. «Теперь вы дадите мне деньги, верно?» Я допил и отставил стакан. Голова у меня болела, но я понимал, что передо мной новое затруднение. Я подошел к ней и сел в соседнее кресло. Пленка действительно была там. Она кивнула. «Значит, деньги теперь мои?» «Вы достаточно протрезвели, чтобы подняться?» Она глядела на меня. Глаза ее были ясные, и пьяная дымка исчезла. «Чего еще?» «Встаньте и подойдите ко мне». Она встала и приблизилась. «В чем дело, красавчик? Дайте руку». Я взял ее за руку и приложил к темени. «Пощупайте, только осторожно». Она провела пальцами по шишке, потом нагнула голову и начала изучать опухоль как следует. Затем отступила назад. «Что случилось?» «Пленку я нашел, но там кто-то был. Он ударил меня по голове и унес пленку». Она впала в такую ярость, что я даже испугался. Она стояла надо мной и обливала потоками грязной брани. «Честное слово», — вопила она, — «ведь я же знала, врете. Ну-ка, выкладывайте денежки. Слышите, 1500!» Бог весть, как далеко разносились ее пронзительные крики. Я ни за что не поверил бы, что женщина может исторгать из себя столько децибелов. Потом я сообразил, что кто-нибудь из обитателей нашей тихой улицы может вызвать полицию. Быстро наклонившись вперед, я ткнул ее в живот пальцем. Она пошатнулась, закрыла рот и с размаху села на пол, так что даже гул пошел. «Хотите накликать копов, идиотка вы этакая?» — шипел я на нее. Она держалась за живот и смотрела на меня. «Если они явятся сюда, вам будет плохо. Успокойтесь, сядьте вон туда и помалкивайте». Она сидела на полу и хватала ртом воздух. Видя, что я не спешу помочь ей, она с трудом поднялась обеими руками, держась за зад. «Ну и мерзавец! Вы перебили мне хребет!» Однако она уже не повышала голоса. Проковыляв к креслу, она упала в него, издавая жалобные сопения. Эд закурил сигарету и молча ждал. Вскоре Фреда вновь начала соображать. «Вы меня не дурачите? У вас правда кто-то отнял пленку? А вы думали, что я сам себя умудрился огреть сзади по голове?» Секунду она обдумывала мои слова, потом кивнула. «Ладно, так или иначе, этот ублюдок получил только мелкую рыбешку. Так крупная ему не досталась». «Что вы хотите этим сказать?» «Есть две пленки. Та, которую у вас украли, немного стоит. А вот за другую можно было сорвать целый миллион». Она задумчиво посмотрела на меня. Что, если бы нам взяться за это вместе, красавчик? Вы получили бы четверть, я же все остальное. Что скажете?» В этот момент в дверь позвонили. Я схватил Фреду за руку, поднял и потащил в спальню. «Оставайтесь здесь и посмейте только пикнуть». Я закрыл ее там и подошел к входной двери. Тем временем позвонили еще раз. В Истлейке имеется собственная полиция. Кто-то позвонил в участок, и через несколько минут патруль был на месте. На пороге стоял дюжий рослый полицейский, а возле машины переминался с ноги на ногу другой. «Что здесь творится?» Он стоял, держа руку на кобуре револьвера. Я узнал его. «Здравствуйте, Флинн. Это как понимать, что творится?» Он холодно всматривался в меня. «Мы получили сообщение, что здесь только что кричала женщина». «Заходите», — пригласил я его. «Я должен извиниться. Всему причиной мой преемник». Он, должно быть, взбесился. Я слушал радиопостановку, пьесу ужасов. Он вошел в комнату. Я сидел в спальне, приемник был включен, и звук нормально отрегулирован. Вдруг он начал так орать, что едва не лопнули барабанные перепонки. Я попытался улыбнуться. «Сожалею, что причинил вам неудобство». Он посмотрел на меня с недоверием. «Нам сообщили, что здесь попала в беду какая-то женщина». «Здесь не было никакой женщины. Значит, говорите, приемник». «Да, завтра я отдам его в ремонт». Он перевел на приемник взгляд, который ясно говорил, что ему хочется проверить его, но он также хорошо знал, что я главный редактор «Голоса народа». «Ладно», — сказал он, — «но вы беспокоите соседей, мистер Мэнсон?» «Да, но ведь я сам испугался. Говорите, передавали пьесу ужасов?» Он мог легко проверить, но у меня не оставалось выбора. «Да», — он кивнул. «Поздновато слушаете радио, мистер Мэнсон. Разве это запрещено законом?» Мы в упор смотрели друг на друга. Наконец ему пришлось признать, что в этом виде спорта он легковеснее меня. «Времени уже много», — сказал он. «Я плохо сплю», — объяснил я. Он кивнул и повернулся к дверям. «Вы действовали с похвальной быстротой, сержант». Он холодно кивнул и отчужденно взглянул на меня. «Это входит в мои обязанности». Я смотрел, как он идет к машине, как что-то говорит своему партнеру. Потом оба сели в машину. Фреда вышла из спальни. «Классно сработано, красавчик. Я начинаю вас уважать. Бросьте, как будто вы способны кого-то уважать. Ведь вы даже не знаете значения этого слова. Ну-ка, живо обратно в спальню». «Значит, сообразили, наконец. Вам уже ясно, что мое место давно в постели». Она вошла в спальню. Я погасил свет и отодвинул край плотной шторы. Полицейская машина стояла на прежнем месте. Через несколько минут она отъехала. Голова у меня еще болела, но не так сильно, и мои мысли больше не путались. Две пленки. Пленка, отнятая у меня, уличала в кражах всех этих глупых, ничтожных женщин, включая и Линду. Но другая пленка, которая должна была принести Горде большие деньги, очевидно, на ней была заснята Мейбл Криден. Она могла послужить достаточной причиной для убийства, и из-за нее вполне могли пристрелить Горде. Я стоял в темноте у окна и думал. Я понял, что вторая пленка стоимостью в миллион, пожалуй, приобретает теперь большее значение, чем первая, так как она способна уличить убийцу. Я прошел в спальню. Странно было видеть чужую женщину в постели, которую я больше года делил с Линдой. Она лежала, прикрытая лишь простыней. Комната скупо была освещена лампой на ночном столике. «Ну, дружок, забудем сегодняшние дела», — сказала она. «Иди ко мне». Часы на ночном столике показывали 1:35. Голова болела, не переставая, и я чувствовал усталость, но не чрезмерную. Я сел на кровать и посмотрел на Фреду. «Ну что вы там говорили насчет второй пленки?» «Господи, вы опять за свое!» Она откинула простыню, чтобы я видел ее голое тело. «Раздевайтесь и давайте позабавимся». Я прикрыл ее простыней. «Так как же насчет второй пленки? Идите к черту! Если от вас нет никакого толку, так убирайтесь». «Вы что-то говорили про миллион долларов?» У нее заблестели глаза. «А вас-то интересует? Вы получите четверть, остальное забираю я». «Почему бы и нет?» «Да нет, это не для вас. Вы не смогли бы шантажировать?» «А вы смогли бы?» «За такие деньги?» Она посмотрела на потолок. «Миллион долларов! Вы представляете, что можно сделать с такими деньгами?» «Если бы мне удалось вытянуть у нее, где эта пленка?» «Да, это большие деньги». «И что от меня требуется?» «Пленка у меня». Джесс боялся держать ее. Он отдал, чтобы я ее спрятала. Сказал, что с мелочью справится сам. А за большую рыбу надо браться вдвоем. «Значит, пленка у вас. Где она?» Она закинула руки за голову и улыбнулась мне. «Ага, правильный вопрос, только ответ на него стоит в этот раз чертовски дорого. Пленка эта у меня, и я ценю ее в миллион. Если вас пристрелят из-за нее, она не будет иметь никакой цены». Она ухмыльнулась. «Кто бы ни застрелил Джесса, пленка убийцы не досталась. И если он поступит так со мной, будет то же самое». Она с вызовом посмотрела на меня. «Кто эта крупная рыба?» Джесс мне не говорил, но сказал, что там снята какая-то баба. «Нужно только посмотреть пленку, и я буду знать, кто она». «Почему вы решили, что узнаете ее?» После короткого раздумья она сказала: «Да, тут вы правы. Здесь полно богатых сук». «Я узнал бы ее. Моя профессия требует в этом городе знать всех, у кого есть деньги. Послушайте, почему бы нам не заняться этим сообща? Где вы спрятали пленку?» «Я подумаю. Может, вы и взаправду дело говорите? Ладно. Так идете вы ко мне или нет?» Я встал. «В другой раз». Мне показалось, что она испытала облегчение. «Тогда выметайтесь, я хочу спать». Я оставил ее на своей кровати и пошел стереть в комнате для гостей. Как ни старался я уснуть, в голове моей роились беспорядочные мысли. Наконец я встал, пошел в ванную, принял снотворное. Это было ошибкой. Меня разбудили настойчивые звонки телефона. Я посмотрел на часы и к своему ужасу обнаружил, что уже 9:54. Шишка на темени еще отзывалась на каждое неосторожное прикосновение, но голова уже не болела. Я снял трубку. «Это вы, Стив? Вы хорошо себя чувствуете?» – произнесла Джин. Я боролся с остатками сонливости. «Да, все в порядке. Я проспал». «Вы нужны мистеру Чендлеру. Скажите, что я сейчас буду. И еще вы назначили на 10 часов Ларри Шершу». Шерш был нашим художником, и встреча с ним не имела особой важности. «Пригласите его в следующий раз. Я выбрался из постели. Как почта?» «Ее сегодня уйма». «Хорошо, я сейчас приеду». Я положил трубку, и тут я вспомнил, что еще не разделался с Фредой. Оставить ее у себя я не мог, так как днем должна была прийти Сиси. Я пошел в спальню, ожидая найти ее спящей, но постель оказалась пустой. Оглядевшись, я пошел на кухню. В раковине стояла немытая чашка из-под кофе. «Фреда!» Никакого ответа. Я обошел весь дом, но она исчезла. Затем вымыл лицо холодной водой, побрился и привел в порядок комнату для гостей, где спал. Кровать в спальне я оставил неприбранной. Мне не хотелось, чтобы Сиси видела, что спали в обеих комнатах. Я быстро оделся, недоумевая, куда могла деться Фреда. Вряд ли она пошла пешком за целых полмили отсюда. Фреда взяла машину Линды. Я вернулся в дом, нашел в справочнике ее номер телефона и позвонил. Через секунду она отозвалась. «Это я». «Имен называть не надо. Как у вас дела?» «Я укладываюсь и уезжаю отсюда». Мне казалось, что она говорит, немного запыхавшись. «Вы взяли мою машину».